Глава 21. Год 4 от основания храма, месяц 7, Доматион, богине плодородия и сбору урожая посвященный, между Великим морем и морем мрака, где-то у побережья Иберии. Войти в проход между столбами нужно именно в это время. Так Одиссею сказал царь Эней, тогда море спокойно, а шторма редки. Только вот нелегко это оказалось сделать. Море мрака раскинулось впереди, до него еще далеко, но сильное течение идет оттуда, прямо навстречу кораблю. И проклятый ветер большую часть времени дует на восток, не давая поднять парус. Одиссей попробовал было пройти на веслах, да только люди выбились из сил, не пройдя и малой части нужного расстояния. Удобного места причалить он пока не нашел, да и просто боялся налететь на скалу в чужих водах. Отливы тут частые, дважды в день, и тогда вода в пологих местах уходит на целый стадий, смущенно обнажая морское дно, покрытое галькой и пучками водорослей. Когда становилось понятно, что и сегодня им не пройти, он приказывал выводить корабль на центр фарватера и дрейфовать на восток, едва шевеля веслами. Фарватер, дрейф. Одиссею жутко нравились новые слова, услышанные в Энгоме, и они прилипли к нему, как репей. Каждый день Одиссей узнавал что-то новое. Во время отлива у берегов течение слабело, он подмечал это зорким взглядом морехода. И тогда удавалось пройти немного больше. Но все равно, пока ветер дул в лицо, это ничего не меняло. Пролив не пускал их дальше. Они поплыли сначала привычным уже путем до запада Сицилии, а потом повернули на юг, к Ливийскому берегу. Скверная затея, но другого выхода нет. Иной путь будет куда сложнее и дальше. А племена на побережье и там одинаковы. Злые, голодные и свирепые. Несколько раз Одиссей даже причалить не смог. Небольшие селения ливийцев, увидев корабль, выбегали к морю, вопили и трясли оружием. И даже примирительные жесты и слова не могли помочь. Торговать эти люди не хотели, а живущих на кораблях ненавидели всей душой. Они изрядно натерпелись от них. Впрочем, так было далеко не всегда. И тогда Одиссею удавалось поменять товары на еду и вдобавок набрать свежей воды. Можно было, конечно, пройти через южный берег того острова, где живут шарданы, но Одиссей знал и более простые способы уйти в Аид. Не нужно для этого собирать морской караван и ввергать в расходы царя Инея. Проще сразу броситься на меч. «Ветер меняется, господин». Кормчий сидонец послюнявил палец и поднял его над головой. «На косом парусе сможем пройти». «Посейдон!» — обрадовался Одиссей. «Я тебе жирную овцу в жертву принесу, но не сейчас, а когда у меня овца будет». «Где тут в море овцу взять?» И впрямь ветер сменился на боковой и туго наполнил косой парус, приведя команду в состояние восторга. Гребцы, измученные попытками пройти проклятое место, орали как безумные и обнимались. И даже толстячок Корос, в который раз похудевший до состояния щепки, едва не пустил скупую слезу. Он все это время делал пометки в своем пергаменте, записывая названия племен и имена вождей. Неповоротливая пузатая гаула с двумя мачтами и косым кливером вмиг превратилась в резвую лошадку, которая играючи вспахала килем капризную морскую пену. Корабль шел, ловя ветер пурпурными парусами, а скалистые берега Иберии понеслись мимо, открывая жадным взором моряков недоступные раньше земли. Никто и никогда не ходил сюда. Это Одиссей знал точно. «Великие боги!» — шептал Одиссей, глядя, как невиданное никем из донайского народа море мрака появляется перед ним, раскинувшись во всей своей безбрежной красе. Оно сейчас спокойно и ласково, но царь не обольщался на его счет. Это страшное место, безжалостное к морякам. Так сказал царь Эней, и он поверил ему сразу же. «Обо мне ведь теперь песни сложат!» шептал он, вцепившись побелевшими пальцами в планшир. Про песни он тоже знал точно. Ему их царь Эней обещал, как пообещал назвать этот самый пролив его именем. «Одиссеевы столпы». Звучит. «Прошли! Прошли, господин!» — радостно орал кормчий, когда берег Иберии стал уходить на север, превращая пролив в широкую воронку, где глаз уже не видел противоположного берега. «Если карта не врет», — прервал их радость Корос, — «то в полудне пути отсюда нас ждет россыпь островов, которые господин называет Кадис, и остановиться нам нужно именно там». «Потому что на Иберийском берегу нам запросто могут оторвать головы». «Тартес?» — повернулся к нему Одиссей. «Он самый!» — кивнул писец. «Так называет это место Ванакс. Как они называют себя сами, известно только богам». Следующим утром они подошли к устью полноводной реки, впадавшей в гавань, которую прикрывали острова. Неподалеку на пригорке виднелось огороженное невысокой каменной стеной селение. С единственной башенки за ними внимательно наблюдали. Два бородатых воина приложили руку ко лбу, уставившись прямо на гостей. Никто не вышел к ним навстречу. Напротив, стада овец погнали подальше от берега, а на стенах появились вооруженные люди. Бабы, копавшиеся на клочках полей, тоже потянулись к крепостце, криками созывая детей. В общем, все как всегда. Время такое. Сейчас гостям нигде не рады. Корос и Одиссей вышли на берег, пока корабль покачивался на волнах в 10 шагах от кромки воды. Тут по грудь, и если случится что-то, они просто уйдут на веслах. «Думаешь, получится?» — с сомнением спросил Одиссей. «Все люди воры, эти-то чем лучше?» «Так господин сказал», — пожал плечами писец, раскладывая на песке образцы товаров. Ткани, зеркала, бусы, железный топор, слиток меди, горшочек с оливковым маслом, наконечник копья, рыболовный крючок, свинцовый груз для сети, расписная тонкостенная чаша, статуэтка Великой Матери. «Все, уходим», — сказал Корос, и они побрели к борту корабля, где их ждала веревочная лестница. Гребцы ударили по веслам, и гаула отошла от берега на 1000 шагов. «Они будут ждать». Любопытство хозяев оказалось сильнее страха, и очень скоро на берегу толпились люди, которые размахивали руками, спорили и передавали друг другу то, что оставили купцы. «Дым!» — Одиссей ткнул в сторону берега. «Это нас зовут. Пошли, парни!» «Так...» — они смотрели на то, что оставили после себя хозяева этой страны. «Великую мать они не почитают», — отметил Корос, увидев статуэтку, которую отнесли в сторону. «Масло, свинец и медь у них свои», — поддакнул ему Одиссей. «Эти товары они тоже убрали». Зато все остальное совершенно явно хозяевам понравилось, потому что было аккуратно выложено в рядок, а напротив них лежало то, что готовы были предложить взамен. Привязанная к колышку овца, горшок с зерном, грубый бронзовый нож, серебряный браслет — и кусок овчины, придавленный камнем. «Надо же!» — хмыкнул Одиссей, не поверив своим глазам. «Я думал, они все украдут. И что дальше?» «А дальше?» — горестно вздохнул Корос. «Мы убираем то, что они отвергли, и добавляем то, что хотим продать. А они носят свой товар до тех пор, пока мы не сойдемся в цене. Это может затянуться надолго». «Тартар такую торговлю!» — рыкнул Одиссей. «Я понимаю, что царю Энею ведомо многое. Он даже знает, что какие-то козапасы на краю света не сопрут хороший железный топор. Вот бы никогда не подумал. По виду они отъявленные сволочи, такие же, как у меня на островах. Но я так торговать не могу. У меня на это терпения не хватит. Притащите мне амфору вина, и вот увидите, я продам все еще до заката». Одиссей взял товар, подошел к воротам, не дойдя до них 50 шагов, и налил 2 чаши. Одну из них он выпил сам, а на вторую показал мужикам, стоявшим на стене. Намек был понят правильно, и вскоре напротив него сидел крепкий воин с седой бородой и с серебряным ожерельем на шее. Одиссей налил себе еще 1 чашу и показал гостю на вторую. Тот оскалил крепкие желтоватые зубы и ткнул в грудь. «Бодо, Одиссей!» — ответил ему царь Итаки и поднял чашу. «Пусть боги дадут благополучие твоему дому. Клянусь Атаной, хранительницей городов, что не держу зла!» И он отхлебнул из чаши, а Бодо повторил за ним. Одиссей взял в руку наконечник копья, показал ему, а потом приложил к голове 2 пальца и произнес: «Мя!» А потом растопырил пятерню. Бадо, подумав, показал 2. Одиссей ему в ответ показал 4. На 3 они сошлись, и тогда Одиссей вновь налил. Тот способ торговли, что подсказал царь Эней, без сомнения, очень действенный, но его собственный нравился ему куда больше. Главное, чтобы вина хватило. 3 недели спустя место, известное теперь как залив Ортигейра, северное побережье Галисии, Испания. Все побережье Иберии — это горы, причудливые бухты и коварные скалы, которые прячут свои зубы под фальшивой пеной волн. Идти тут ночью, нечего и думать, а найти удобное место для высадки очень и очень непросто. Потому-то корабль «Одиссея» заходил только в устье больших рек, которые здесь встречались куда чаще, чем в землях донайцев. Да и вообще, Иберия казалась ему весьма благодатной. И стада немалые ходят, и поля ячменя и проса колосятся. А все потому, что воды здесь куда больше, чем в Ахайе. Напившись до умопомрачения, Одиссей узнал, что серебро и медь добывают где-то далеко на востоке, а олово — где-то далеко на севере. Оно идет сюда по цепочке племен, но кроме соседей вождь Бадо не знал никого, а дальше дня пути от своей деревни никогда не отходил. Ничего полезного он больше сообщить не смог, зато теперь Одиссей знал, сколько у него детей и внуков, и кто из его невесток скоро родит. «Да как ты это узнать мог?» — в сердцах выкрикнул Корос, а царь посмотрел на него снисходительно, как на ребенка. «Бессмертные дали нам вино, парень, чтобы приоткрыть завесу великих тайн», — убежденно сказал он. «Тогда наш разум освобождается от земных пут и воспаряет к небесам. Когда 2 человека пьют вместе всю ночь, к утру они начинают понимать друг друга, на каком бы языке они ни говорили. Это величайшая из загадок, и тут точно не обошлось без вмешательства бога Дивонуса». «Почему так думаешь?» — заинтересованно спросил Корос. «Да потому что, когда я протрезвел, то из того, что он говорил, не понял ничего», — развел руками Одиссей. «Боги забрали свой дар». «Надо же!» — растерялся Корос. «А я и не знал, что так можно». «А ты поплавай, смоё!» — фыркнул Одиссей. У них еще пару раз получилось договориться с теми, кто живет на берегу. И чем дальше они шли на север, тем чаще им теперь попадалось олово и бронза, а пару раз им даже предложили золото. Стоимость рыболовных крючков и отполированных до блеска железных наконечников оказалась такова, что Одиссей даже пел, пересчитывая остатки товара. Его, кстати, было не так, чтобы и очень много. Зерно и сушеная рыба занимали большую часть обширного трюма. Но если менять железо на олово по весу, то прибыль ожидалась просто чудовищная. В хороший год за 5 сиклей олова давали сикль серебра, а в плохой они и вовсе ходили едва ли не наравне. Деды рассказывали, что когда-то это соотношение было 1:15, но кто поверит выжившим из ума старикам? «Интересно, как государь догадался, что наконечники отполировать нужно?» — удивлялся он. «И откуда узнал, что микенские бусы из синего стекла будут с руками рвать?» «Он сказал, что дикие народы любят все ярко и блестяще», — пояснил Корос. «Тогда мои парни с Итаки тоже дикие», — хмыкнул Одиссей. «Вон, сидят и ножи свои натирают, ну прямо как дети. На восток берег уходит», — сказал Корос, который вместе со всей командой напряженно смотрел, как волшебная игла кружится на листике в чаше с водой. «Да», — хмуро сказал Одиссей, — «там плохие воды начинаются. Царь Эней назвал их Бискайским заливом. Давай-ка найдем местечко потише и остановимся. Он ведь говорил, что здесь тоже олово есть, но только его куда меньше, чем на Касситеридах». «Давай», — согласился Корос. «Находим удобную бухту и останавливаемся. Все равно свежую воду набрать нужно». Бухта оказалась роскошной, глубокой, тихой и с чистой речкой, впадающей в ее воды. Здесь тоже жили люди, что совершенно неудивительно. Они оседлали холм, огородив его валами и невысокой стеной из едва отесанных камней. И вроде бы такое селение, каких путешественники видели множество, но при торговле с ними случилось то, чего еще не случалось за весь их нелегкий путь. «Это оловянный самородок!» — трясущимися руками протянул Корос неровный белесый слиток. «А это оловянная руда!» — он показал на корзину, наполненную грязноватого вида крупным песком. «Это?» — заинтересованно произнес Одиссей, разглядывая серовато-бурые камешки с блестящими включениями. «Откуда знаешь?» «Мне господин ее показывал!» — взволнованным голосом сказал Корос. «Он говорил, что олово тут есть!» Но оно в глубине этой земли, и что нам самим его нипочем не сыскать. Его в реках моют и в ямах добывают, если жила богатая. «Значит, все-таки нашли мы тебя, земля Касситерида», — хищно усмехнулся Одиссей. «Услышали боги наши молитвы». «Думаешь, не стоит дальше идти?» — с сомнением посмотрел на него Корос. «Вот тут у меня щемит», — Одиссей показал туда, где у него билось сердце. «У меня всегда так бывает, когда впереди беда ждет. И с каждым днем там щемит все сильнее и сильнее. Не пройти нам те воды, парень. Я в море с рождения, привык себе верить. Не пустят нас дальше боги, пропадем без следа. И вообще нас за оловом послали, а не новую землю искать». «И то верно», — задумался Корос. «Если олово здесь есть, останемся и наберем этой руды. Ты же сам видишь, богатая она. Мне там Каркулли рассказывал, что в Вавилон с востока именно руду и везут. Дробят, потом моют как следует, а потом везут на ослах. Там вроде бы места безлесные, угля не хватает плавить его». «Тащите вино», — приказал Одиссей. «Торговать буду». Корос нашел царя Итаки утром. Одиссей встретил его в круглой хижине, крытой соломой, пьяный в усмерть и обнимающийся с могучим бородатым мужиком по имени Ибра. Это имя означало «козел», и ничего обидного оно не значило. Напротив, козлов тут уважали, почитая за священное животное. И, как и в прошлый раз, Одиссей узнал не так много полезного, зато выяснил, как зовут сыновей уважаемого Ибры, имена его жен и всех баб, которых он огулял, когда был молод и горяч. Разговаривали они в основном с помощью рук и разнообразных телодвижений, которые ясно дали понять Коросу, как именно Одиссей узнал про баб и бурную молодость вождя. Телодвижения были такие, что и дурак поймет. Рядом с ними валялись куски олова и меди, которые и были, в общем-то, главной темой этого разговора. В сухом остатке все выглядело так. Народ ситулов, населявший эту землю, олово добывал издревле. Они продавали его соседям на юге, а те взамен поставляли им медь. Товар шел от селения к селению, потому как никаких купцов тут отродясь не бывало, а, соответственно, и купеческих караванов тоже. Товар шел долго, но именно так весь западный берег Иберии, от столпов на юге и до моря на севере, и получал бронзу. Олово ситулы добывали немного, потому как много им без надобности. Брали они его ровно столько, сколько было нужно, а потому запасов у них почти нет. Но если понадобится, то за красивую посуду, бусы и оружие они намоют его столько, сколько захочет дорогой друг Одиссей. Главное, чтобы вина привозили побольше. У них тут, на севере, вина своего нет. Ситулы медовуху и вонючую брагу пьют. «Остаемся», — решительно произнес Корос, и Одиссей пьяненько кивнул. «Они пойдут олово добывать», — промычал он почти неразборчиво. «И мы с ними пойдем». «А зачем?» — удивился Корос. «Так у них тут ни ослов, ни лошадей нет», — зевнул Одиссей, погружаясь в дрему. «А корзины кому-то тащить нужно. Мыть песок в ручьях — дело не быстрое. Не знаю, как ты, а я тут зимовать не хочу». «А я хочу», — решительно ответил Корос. «Я как раз за зиму здешний язык выучу». Но Одиссей его благородного порыва не оценил. Он уже крепко спал, утомленный торговыми переговорами. Он отдавал им всего себя без остатка. Примечание. Существует мнение, что финикийцы ходили в Британию за оловом еще в бронзовом веке, но данная гипотеза не доказана ничем. Первая колония финикийцев на Атлантическом побережье, Гадир, Кадис, по легенде была основана в 1104 году до новой эры. Но данная дата оспаривается учеными как бездоказательная. Гадир был основан не ранее IX века до новой эры. С высокой долей вероятности на островах, где поставили город, ранее располагалась стоянка кораблей и перевалочная база беспостоянного населения. В этой местности еще не было городской цивилизации. Тартес, как мощное царство, сложился гораздо позднее под влиянием контактов с финикийцами и с началом интенсивной торговли со Средиземноморьем. Тем не менее, здесь уже добывали медь, серебро и свинец, а из более северных районов везли олово. В описываемое время на юго-западе Испании существовала так называемая культура полей погребальных урн, прототартесская культура или ее локальный вариант. Бронзу там знали и широко использовали.